Фомченко, как и следовало ожидать, ничего в хате не нашел, кроме разве лежавших на запечке продуктов. Двух банок американской свиной тушенки, пяти пачек пшенного концентрата, двух буханок хлеба, кулька, соли и сахара. Все это было получено Павловским на наших продовольственных пунктах по аттестатам, которыми его снабдили немцы, и, безусловно, подлежало изъятию. Но я решил оставить продукты Юлии, указав в рапорте наличие у нее голодного ребенка. Фомченко я приказал еще раз осмотреть хату, в основном, чтобы он не сидел без дела, а сам уложил все вещи Павловского, его оружие и документы в плащ-палатку, сунул туда же и пару белья, сушившегося на веревке, и увязал все в узел. Полуторку в любом случае пришлось бы подгонять сюда, чтобы забрать труп Павловского, но я взял этот узел с собой, чтобы предстать перед Пашей не с пустыми руками. В последний момент прихватил и сброшенную с чердака саперную лопатку. Полтора или два километра на феноминовой заправке я пробежал за какие-то минуты, пролетел, как на крыльях. Вблизи шоссе перешел на шаг и, утишив дыхание, выглянул из орешника. Полуторка уже стояла на обочине. В кузове виднелись двое незнакомых мне без головных уборов. Хижняк расхаживал вдоль противоположного кювета, а Паша, болезненно похудевший, с автоматом на коленях, опустив голову, сидел на подножке. Вид у него был измученный, понурый. Я понял, что дела плохи, очень плохи. Когда же есть хоть какой-то результат, люди так не выглядят, это уж точно. А ведь он еще не знал, что Павловский застрелился. «Вы Лужного не встретили?» — подходя, будто ни в чем не бывало, — сказал я. «Лужного?» — подняв голову, как-то встрепанно переспросил Паша. Глаза у него, очевидно, от недосыпания были красные, как у кролика. «Нет, что случилось?» Разглядывая пятна крови на моей гимнастерке, поинтересовался он. «Ничего». Я опустил узел на землю и стал деловито его развязывать, а лопатку бросил рядом. Но он поднял ее, повернул и, увидев срез на черенке, оживился. «Откуда она? Где ты ее взял?» «У Юли, на подловке». Подловкой, по-своему, по-деревенски, он называл чердак, и я сейчас намеренно так сказал. Двое в кузове, привстав, смотрели на нас. Я их не знал, наверное, очередные прикомандированные, очередной детский садик. Я уже развязал плащ-палатку, и Паша не мог не видеть всего, что в ней было. Из сапог Павловского я достал его личные документы и чистые резервные бланки, и разложил тут же, как говорится, товар лицом. Но Паша сосредоточенно разглядывал черенок, далась ему эта лопатка, и ничего больше, казалось, не замечал. Внезапно он схватил один из листиков бумаги, чистый бланк, и ножичком принялся выковыривать из него частицы земли, забившиеся между черенком и чешкой лопатки. Остальное его будто и не интересовало. «Супесть», — разминая крупицы, сказал Паша. «Терпеть не могу иностранных и деревенских слов. Мне-то они ничего не говорят. Это я вроде даже слышал, но не мог сейчас вспомнить, сообразить, что она означает. Из-за этого скота, снесшего себе половину черепа, я все еще был в каком-то раздрызге». «Супесть», — повторил Паша и блаженно улыбнулся. «Чистейшая супесь».